В расспросной избе его развязали, осмотрели с фонарем со всех сторон, спросили, кто он. «Слуга Господа Бога и царя Иван Васильевича», — простонал инок, разминаясь после неудобного лежания на конской спине. Приглядевшись к лицу монаха, Василий Грязной воскликнул: «Ба! Лицо-то знакомое! Ба! Да никак Никит Борисович, боярин Колычев, не так ли? Давно ль монахом ты, боярин, стал?» Колычев всхлипнул, отвернувшись. Григорий Грязной рассмеялся, потирая руки. «Бог не забыл нас, рыбка знатная. Игумен Гурий оказался недурен. Заприте его, братцы, под семью замками, приставьте караул крепкий, а завтра мы доложим о нем его светлости батюшке государю Иван Васильевичу. Чую недоброе дело. Не в суе дядя залез в рясу». Колычева втолкнули в каземат. Утром в пыточном подвале сам царь Иван Васильевич допрашивал Никиту Борисовича, который с убитым видом лепетал трясущимися губами: «Прости, великий государь, бес попутал, не своей волей, нечистая сила одолела». Царь приказал палачу готовить пытку. Боярин пал в ноги Ивану. «Не пытай, отец наш, Иван Васильевич! Все тебе поведаю, все поведаю честью, без понуждения, как на духу!» Палач, как всегда, деловито разводил огонь в тагане, раскладывая орудия пытки, звеня железом, не глядя ни на кого. «Все я знаю и сам», — сказал царь. «У тебя, боярин, такой же, как и у всех Колычевых, лисий хвост да волчий зуб. Худую увертку придумал ты, чернецкую рясу напялив. Теперь ты поведай мне, по что нарядился ты монахом и где ты был в ту ночь?» Глаза Никиты Борисовича наполнились слезами. «Никакого умышления против твоего цесарского величия не было на уме у меня, у холопа твоего верного. И не для того я пришел в Москву и людей привел, чтобы недобрые супротив тебя учинять, а чтоб служить тебе правдою». Иван Васильевич насмешливо улыбнулся, услыхав слова «цесарского величия». «Явился в Москву не для того, а сотворил того. Кайся, не лукавь, молви правду. Где ты обретался в ту ночную пору? И не сам я туда забрел, великий государь наш, люди соблазнили. Сам я смало знаю, живу вдалеке. Говори, где ты был и что делал?» Лицо Ивана Васильевича стало грозным. Глаза насквозь пронизывали сметенную колычевскую душу. У Сатина находился в дому и грешные речи там слушал. Пфу! Колычев стал брезгливо отплевываться. «Сам ни словечко я снисказывал, токмо слушал, клянусь всем своим родом, своей жизнью и боярской честью!» Глядя искоса на разведенный в углу огонь, на все эти щипцы и железные прутья, на безбровое, безволосое лицо ката, боярин Никит Борисович рассказал, что видел и слышал в доме Сатина. Об одном, однако, он умолчал, что бояре обсудили не мешать войне с Ливонией, а наоборот, со всем усердием громить Ливонию, добиваясь тем самым, с одной стороны, доверия и расположения царя, с другой — наибольшей погруженности царя Ивана Васильевича в ливонские дела, чтоб оттого выгода Крыму и Польше была явная. Больше всего он порочил князей Адоевских, особенно Никиту Адоевского, которого втайне издавна недолюбливал еще со времен Казанского похода за его расположение к царю. Вообще Никит Борисович порочил всех тех бояр, которых ему было не жалко и с которыми когда-либо он имел местнические счеты. Выслушав его, царь спросил: «Обо всем ли ты мне поведал, что было? Не утаил ли что с умыслом? Не говорили ли там чего о князе Владимире и о заволжских старцах? Пускай убьет меня ворог на войне, или дикие звери растерзают в пути, ежели хоть крупинку утаил яс, не поведав тебе, великий государь». «Был ли Курбский на том сборище?» «Нет, батюшка-государь, чего не было, того не было». «А знал ли Алексей Адашев о том сборище?» «Так я понял из речей Сатина и Турова, будто ему неведомо то было, ибо просили у Сатина бояре, чтоб никто Алексею о том не говорил ни слова, держали от него в тайне». Выражение лица у Ивана Васильевича смягчилось. Царь сам не допускал, что Адашев строил козни против него. Считал его, несмотря на разногласия о войне, честным. Об отъезде в Литву, либо в Польшу, либо в Свейское государство, сговора не было. «Нет, батюшка наш, пресветлый Иван Васильевич, не было, да и быть не могло». «Не могло?» — переспросил царь, пристально глядя в лицо Колчеву. «Клянусь памятью своего батюшки и своей матушки, что и в помине того не явилось. Да и сам я пошел на то сборище не ради чего-либо худого, а так, любопытство поганого ради. Обитаю я в лесу и ничего не знаю о московских делах. Думал, тут кое-что и узнаешь, вот пошел. Прости меня, батюшка Иван Васильевич, попутал меня, окаянный. А так я, кроме любви к тебе и холопьей преданности, ничего в сердце своем не имею». Царь тяжко вздохнул. «Эх вы, слуги сатаны! Одному Богу молитесь, другому кланяетесь. Не верю я, Никита, и твоим слезам. Одна скатилась, другая воротилась. Кто всем угодлив, тот никому и не пригодлив. Мои бояре сухие сучья, молодых свежих листьев на них никогда не будет. Вот и ты такой, как я вижу тебя. Можешь ли ты мне сказать о своем брате, будто он никогда не осуждает меня, будто Иван Борисович мой честный, преданный единомысленник?» Колычев задумался. Сказать правду страшно, а соврать еще того страшнее. «Не гневайся, великий государь! Не единомысленник он твой, нет!» Задыхаясь, давясь, растерянно пробормотал Колычев. «Не хочу я скривить душой! Спасибо и на том!» Немного подумав, Иван Васильевич сказал: «Приблизил бы я тебя к себе, чтоб ты примил мне и всю правду о своих друзьях, доносил бы мне царю своему, но не заслужил ты того, не можешь ты быть моим глазом и ухом, недостоин, ибо нет у тебя единомыслия со мной. Честная светлая голова двоим не служит. Чтоб стать моим человеком, моим честным слугой, нужно отречься не только от товарищей, но и от отца, и от матери, и детей. Где же мне теперь иметь к тебе веру? Пытать тебя я не стану, отпущу с миром, но...» Царь на минуту задумался. Потом, указав рукою на Ката, сказал: «Да будет он нашим послухом, свидетелем. Ежели где бы то ни было, а наипаче на войне, учнешь ты хулу на меня возводить и откроешь тайну о моем допросе тебя и о пыточной келье моей, то жди Божьей кары в том же месте, где то совершишь. Не меня ты опорочишь, не мне ты зло сотворишь, о моей власти царя всея Руси. Оное равно измене царству, особливо, ежели в дни брани хула на владыку возводится. Не волит